В семье не без урода. Трактир был, как всегда, перед полнолунием полон. Тролли, гномы, люди, даже никого и ничего не боящиеся огры, все, кого служебные или личные дела застали в пути, предпочитали переночевать здесь, в единственном кабаке на перекрестке трех дорог, из которых одна проходила мимо поселка Оборотней, другая – через деревню вампиров, а третья – вдоль старого кладбища, где водились упыри и зомби. Рисковать не хотелось никому. Поэтому в такие дни, если ты не успел найти комнату, свободную койку или на крайний случай местечко на сеновале, огромный зал с закопченным потолком, освещаемый спальными огарками из пламени камина, был забит теми, кому надо было переждать до утра. Зато уж ночью пиво и самогон лились реками, а на выручку от целиком зажаренных и съеденных телочек, овец и молодых поросят, не считая прочей более мелкой домашней скотины и птиц, можно было безбедно прожить пару месяцев. В силу всего вышеизложенного, Тар слегка удивился, обнаружив почти свободный столик, за которым сидел один-одинешенек молодой парень, высокий, симпатичный, с волосами соломенного цвета и ясными синими глазами. На прокаженного он не был похож, да хозяин трактира и не пустил бы к себе прокаженного. Так что бывалый торговец решил, что это какой-нибудь принц или богатенький сыночек из столицы, путешествующий инкогнито. У таких всегда денег достаточно, чтобы выкупить себе не только отдельный стол, но и весь трактир целиком. Хоть на одну ночь, хоть на год. Но поскольку других свободных мест в зале не было вообще, Тар решил рискнуть. И, подойдя, вежливо осведомился, можно ли присесть. «Да, пожалуйста, садитесь, уважаемый. Только вы, кажется, не местный». «Нет, проездом по торговым делам». «Так вы бы местных поспрашали. Они вам расскажут, почему я всегда один. Может быть, и вы не захотите со мной рядом сидеть». «А сам не скажешь?» «Могу и сказать». Парень безразлично пожал плечами. «Я уже привык. Я проклятый». «Ну, сынок, проклятие сейчас тебе за десяток золотых монет любой маг снимет. Да и не похож ты на проклятого, уж извини. Видал я их». «Мое проклятие особенное. Снять его нельзя. Оно пожизненное». «Да мне-то что? Ты же не заразный, сынок? Да и я не суеверный. И нечего в одиночку скучать. Давай вот пиво лучше выпьем. Знатное в этом году пиво у нашего хозяина». «Как хотите. Мое дело — предупредить. А пиво я с удовольствием выпью. Только платить будем по очереди. Ночь впереди длинная». «Договорились. Тебя как зовут-то?» «Даки». «Похоже на оборотневое имя. А сам-то откуда?» «Оттуда и буду». «Так и как же? Ты человек? С оборотнями живешь?» «Я не человек. Я оборотень, только проклятый». «Первый раз такое слышу. Вы же нечисть, ты уж прости, сынок. К вам проклятия не пристают. Может, расскажешь, какая с тобой беда приключилась?» «Это долгая история». «А нам спешить некуда. Эй, красотка, и нам с парнем еще пару пива. Уж будь так любезна». «Я родился в тот год, когда сумасшедший светлый маг объявил личный крестовый поход против всех видов нечисти и пошел по нашим деревням и городам с толпой приверженцев, чтобы уничтожить вампиров, оборотней, упырей и прочих мерзких порождений тьмы, оскверняющих своим присутствием лик земли. Эта история известная, думаю, вы ее слышали. Коллеги у магов и волшебников его довольно быстро обезвредил, лишил магической силы, а тех, кто с ним был, предали светским властям для наказания. Но он успел наслать им лично разработанное проклятие на многие поселения. Нашей деревне тоже досталось. Не только дети, но и взрослые оборотни умирали от неведомых болезней. А из всех родившихся в тот год малышей выжил только я. Когда я был маленьким, другие дети смеялись надо мной, и никто не хотел дружить. Но где это видано, чтобы оборотень был светловолосый и синеглазый? Они, конечно, знали, что мое внешнее уродство – результат проклятия, наложенного магом. Но малыши частенько бывают жестоки. Они говорят то, что думают, не понимая, что их правдивость причиняет боль. Поэтому я старался меньше играть со сверстниками, часто оставался один. Но и так было не лучше. Меня стали считать не только уродом, но и дурачком. И все равно смеялись. Всю жизнь, с тех пор, как я стал осознавать мир вокруг и свое «я», я чувствовал себя изгоем, хотя вслух этого не говорил. Меня просто сторонились. Но самое страшное случилось в день моего совершеннолетия. Я очень волновался. Все-таки впервые предстать перед своей стаей, доказать, что ты один из них, истинный оборотень, мне было труднее, чем остальным. Сказывались предшествующие одинокие годы, неуверенность в себе. Думаю, вы меня понимаете. Но я очень надеялся, что мне это удастся. И вот в полночь вся стая в обличье волков собралась на нашей священной поляне. Я стоял в центре круга, на высоком камне восседали старейшины, и верховный жрец читал ритуальное заклинание. Я чувствовал, как мое тело покрывается шерстью, как удлиняются клыки и меняется форма конечностей. Это было такое странное, удивительное чувство. И вот, наконец, я превратился в волка целиком. И радостно завыл на луну. В тот миг все вокруг были счастливы вместе со мной. Старейшины со жрецами и обычные поселяне, а больше всех — мои родители. Ведь никто не знал, как проявит себя наложенное 114 лет назад проклятие. Это была незабываемая ночь. До рассвета я с другими волками носился по лесам и полянам, наслаждаясь новыми ощущениями. Играл с молодыми волчицами, и никто больше не считал меня ненормальным уродцем. Стая приняла меня. И тут наступил рассвет. Все остальные обернулись людьми. А я так и остался волком. До следующего полнолуния. С тех пор я могу принимать человеческий облик только на одну ночь. Именно тогда, когда все мои родные и близкие становятся волками. И мне нет места ни среди них, ни среди людей, которые тоже боятся и сторонятся меня. Я урод в обоих мирах. И что самое ужасное, бессмертный, ибо унаследовал это от своих предков. Тар снова оказался на перекрестке трех дорог спустя несколько месяцев. День был обычный, всего лишь 10-й в этом лунном месяце, так что и народу в трактире было немного. Торговец уселся в полупустом зале, заказал еду, а когда хозяин принес традиционную послеобеденную кружку пива, поинтересовался, как живет Даки. Как ни странно, за прошедшее время он частенько вспоминал проклятого оборотня, хоть и не отличался особой сентиментальностью. «Ну ты нашел, о ком спрашивать. На кой тебе сдался этот нелюдь, да еще и уродец?» В голосе трактирщика не было ни малейшего намека на сочувствие жертве проклятия. «Да так», — слегка смутился Тар. «Просто любопытствую. Мы ж тогда с ним всю ночь проболтали. И пива немало вместе выпили». Хозяин пожал плечами. «Дескать, у каждого свои придури». «Но придурь любого гостя — закон для трактирщика, поэтому на вопрос все-таки ответил». Тут неделю-другую назад проезжал со своей свитой старший маг королевства. Собирался на какую-то конференцию. Не знаю, что там этот идиот Даки напел в секретариате его колдовского величества, но аудиенцию ему назначили. И представь себе, маг с ним наедине беседовал целых 2 часа. А потом позвал всех нас, и личную стражу, и свиту, и гостей, и меня грешного, и говорит. Даки так меня просил о помощи, что я не могу ему отказать. Но единственное, что я могу для него сделать, это окончить его существование в этом мире. На большее не хватит ни моих знаний, ни умений всего коллегиума магов и волшебников. И я хочу, чтобы вы все стали свидетелями происшедшего и знали, что все совершаемое ныне и здесь творится с полного согласия оборотня. А потом поднял свой магический посох, произнес заклинание призывания стихий и поразил парня молнией. И ты знаешь, что этот чокнутый уродец сказал, прежде чем умереть? Вот уж воистину ненормальный. Он сказал «Спасибо». Читал Петроник для сайта фантастика.рф.